Комплексы, фобии, страхи. Однажды вечером зажгите свечи, выгоните всех из дома и в мире и покое посмотрите на себя. Вспомните шаг за шагом, как в линии восприятия, что вам мешает быть счастливым. Примите эти чувства, признайтесь в них самому себе. А теперь возьмите лист бумаги и запишите на нем все свои комплексы, фобии, страхи, проблемы. Ведь НЛП — это нейролингвистическое программирование. И без вербализации своих ощущений мы далеко не уедем. Написали? А сейчас разорвите эту бумагу и каждым движением руки стирайте все эти ощущения из себя. Когда рвать будет нечего, соберите все клочки и куски, выкиньте их, а лучше сожгите. Таково будет ваше ритуальное убийство проблем. Хотя, конечно, вы можете придумать собственный способ, ведь НЛП просто показывает путь, а не заставляет вас слепо следовать каким-то догматам. Если у вас снова начнет появляться какой-нибудь страх или комплекс, незамедлительно вспоминайте про свое ритуальное убийство. Зачем грустить, если у вас больше нет проблем? Вы от них освободились? Вы их убили?